Глава 9. Юри Угуису? О, точно, мы ведь на одном потоке учились. Много времени прошло. Я предполагала, что сейчас самое время тебе заявиться насчет Рейны. Я обрубила все контакты со школьными друзьями и сильно переживала из-за предстоящего взаимодействия со шмелями, но доктор Хигана дал мне идеальный совет. Раз слухи о смерти Рейны распространялись на ее работе, не будут ли те же слухи гулять среди школьной параллели? Если так, тогда попытается ли кто-нибудь подтвердить услышанное в полиции? Расчет доктора Хигана оказался верным. К счастью для нас, мы узнали об одной из групп шмелей, Атоха Тамачи, которая связалась с полицией. Более того, она проявила активность и, желая знать детали инцидента, оставила свою контактную информацию. Когда я позвонила по номеру телефона, она довольно быстро взяла трубку, и у нас произошел короткий разговор. От меня она узнала, что я офицер полиции и расследую дело Рейны, и после этого возбужденно выуживала специфическую информацию о случившемся. Я не могла выйти из отеля, а учитывая позднее время суток, попыталась разобраться по телефону, но доктор Хигана остановил меня. «Чтобы понять дело целиком, думаю, мне нужно понять саму Рейну», — сказал он. Я согласилась с ним. «Атоха может оказаться наилучшей возможностью узнать Рейну на более глубоком уровне», — произнес он. «Мы не должны расспрашивать ее по телефону, нужно стоять непосредственно перед ней и слушать все, что она скажет». Я не могла отказаться после такой настойчивости. Затем я приняла во внимание текущее время, почти полночь, и спросила Атоху о том, можем ли мы встретиться прямо сейчас, на что она согласилась. Она рассказала, что остановилась в семейном доме в Сейдзо. Я также спросила, не может ли она пойти в отель. В итоге она сказала, что будет примерно через час, если на дороге Сута не слишком плотное движение машин. Затем я завершила звонок и протяжно вздохнула. Когда я взглянула на доктора Хигана, его выражение лица приобрело необычайно серьезный вид, словно предстоящий разговор имел наиважнейшую ценность для дела. «Был ли еще кто-то, кроме Атохи Тамачи, близок с ней?» – спросил он. «Да, у нее имелась своя группа подружек, называемая шмелями. Они вели себя, будто ее охранники». «Правда? Мы можем взглянуть на них через полицейскую базу данных?» «Если они привлекались, тогда сможем найти отпечатки пальцев, но я не стану этого ожидать. Думаю, мы найдем информацию вроде места жительства и наличия водительского удостоверения. То есть не совсем важные сведения». «Я не возражаю. Могу я попросить тебя сделать это для меня?» Я кивнула и быстро отправила сообщение Ямадзе с просьбой посмотреть информацию и на остальных четверых. «Доктор Хигана, что вы планируете спросить у Атохи?» Внезапно раздался роботизированный и покалывающий в позвоночнике голос. «Ха! Конечно же, это не доктор Хигана!» «Ха-ха-ха-ха!» — воскликнул таинственный голос. И затем этот пронзительный неприятный визг. «Ек!» Доктор Хигана подобрал планшет с дивана, звук шел именно оттуда. На экране появился трехмерный медведь, зеленый и деформированный, выполненный в виде компьютерной графики. На голове виднелась красная ленточка, и само животное, казалось, было женского пола, анимации были реалистично плавными, что создавало сильный эффект зловещей долины. «Что это?» – выкрикнула я. «Мой помощник в расследовании. Она зовет себя Нойтан». «Ваш помощник?» «Мне по нраву Кирин, но медведи нравятся больше». Нойтан запел броскими фразами из старых телевизионных реклам. «Остановиться не могу! Остановиться не могу! Нойтан!» Подмигнув, она высунула язык. «Это уже слишком». «Доктор, я узнала на тему того, о чем вы меня спрашивали». «Постой-ка! Ах!» Нойтан обернулась в мою сторону, она широко распахнула налитые кровью глаза и уставилась на меня. Судя по всему, она видела через камеру. «А ты кто такая? Что ты делаешь с доктором в отеле? Пытаешься переспать? Переспать с доктором? На одну ночь, да? Не в мою смену! Убирайся домой! Если сейчас же не уйдешь, я соберу всю мощь своей армии ботов, нарою всю инфу о тебе и затроллю до забвения в Твиттере!» «Нойтан», — обратился к ней доктор Хигана. «Она офицер, который работает над делом». «Только потому, что она какой-то там офицер, вовсе не означает, что она не ищет с кем-нибудь покуролесить на одну ночку. Ох, она должна быть возлюбленная доктора! Вы лгали мне, когда говорили, что я ваш партнер! «Мой партнер, всего-навсего партнер», — беззаботно сказал он. «Доктор, вот сейчас внимательно присмотритесь к ее личику. Выглядит так, будто эта ночью собирается выбить хоумран. Она попытается сделаться вашей девушкой. Держу пари, она еще заставит вас тратиться на ужин ежемесячные за годовщины». «Юрий профессионал. Она не позволит личной жизни вставать на пути работы. Я же прав?» «Абсолютно. Настояла я. Но анимированная Ноитан уже оскалила клыки. «Мы не можем ей доверять. Она выглядит как женщина в период течки». «Ничего подобного. Надеюсь, по крайней мере». «Доктор, вы должны сделать что-то для меня в качестве наказания за то, что привели другую женщину в отель». «И что же?» «Поцелуйте меня!» «Какого черта эта медведица так взъелась?» Но доктор Хигана не моргнула глазом. «Понял». Он улыбнулся, затем послал воздушный поцелуй. А закончил подмигиванием. Ноитан на миг затихла, а потом выдала восторженное «Спасибочки!» Из носа у нее потекла кровь в типичной для немой манере. «Медведь как-то уже слишком», — пробормотала я. «А она ваш партнер по работе? Не какой-нибудь там ИИ? Что она вообще такое?» «Да, она человек. Но у нас чисто договорные отношения, так что я никогда с ней не виделся. Кто знает, она вообще может оказаться им». «Странно. Это показалось мне тем еще недосмотром». «Как вы познакомились с медведицей?» «Фейсбук». Он относился к детективной работе как к онлайн-свиданкам. «Нубы, которые не понимают наших отношений, должны держаться как можно дальше!» — проговорила Ноитан. «Ревностные недостойные!» Меня, как ни странно, раздражало видеть самодовольное выражение на лице зеленого мишки. «Так», — сказала медведица со внезапной серьезностью. «Касательно вечернего запроса. Финансовое положение Рейны Мёка». «Финансовое положение Рейны?» Доктор Хигана заметил мои сомнения и обернулся. «Деньги текут по людям подобно крови в их телах. Это один из аспектов, который я должен проверять». Я приняла его довод, но где-то внутри меня переполняли вопросы. Я ожидала этого от копов, но доктор Хигана был частным детективом. «Как именно вы получаете такого рода информацию?» — спросила я. Зеленая медведица поигралась с бантиком, прежде чем ответить. «Хе-хе, да ты тот еще новичок. Есть множество способов заглянуть в чей-то кошелек, покуда забываешь о законности таких методов. Вы же не взломали ее банковский счет? Или взломали? На это я не могу просто закрыть глаза. Ну и что, если так?» Наглым тоном сказала Ноитан. «Арестуешь меня? Ты не знаешь ни кто я такая, ни как я выгляжу!» Доктор Хигана легонько коснулся камеры средним пальцем. Она смотрела на нее взглядом взрослого, который отчитывал ребенка. «Ноитан, перестань уже играть на нервах. В этом расследовании нет необходимости прибегать к незаконным методам. Если нам нужно взглянуть на ее банковский счет, тогда банк сам предоставит информацию, если запрос поступит от детектива полиции». «Доктор, вы отбираете у меня мои секреты? Я потеряю всю свою таинственность!» Почувствовав облегчение, я острым взглядом пригвоздила Ноитан. Она беззастенчиво отвернулась от меня. Модель была полна деталей. «Типе!» Странно чихнула она, переведя разговор на другую тему. «Так, деньги. Прошло только полдня, и даже я со своими сверхспособностями не смогла посмотреть все, но уверена, у меня есть достаточно информации, чтобы помочь вам с аналитикой. Я начну с заключения». Ноитан повела бровью и впервые за ночь заговорила серьезным тоном голоса. «На счету Рейны Мёка лежит более 100 миллионов йен». Примечание переводчика. Более 65 миллионов рублей. По курсу 2021 года.